Но если Бухарин делал бессмысленную ставку только на Сталина, то Рыков возлагал надежды, увы, тоже напрасные, на некоторых членов Политбюро и членов ЦК ВКПБ, что мне стало известно от Николая Ивановича после его короткого разговора с Рыковым во время декабрьского пленума ЦК ВКПБ 1936 года. Небезынтересная деталь. Когда в 1961 году при Хрущеве пересматривались процессы, и я была вызвана в связи с этим в Комитет партийного контроля, то сотрудник КПК сообщил мне, что в архиве Сталина обнаружено несколько писем Бухарина, опровергающих клеветнические показания против него. А вот писем от Рыкова обнаружено не было. Предполагаю, что Рыков Сталину не писал. Бухарин был легковерен, и Сталин, пользуясь этой чертой его характера, играл в любовь к нему, а за спиной готовил гибель. Я приводила многочисленные примеры этой игры. Могу добавить, незадолго до того, как бухаринская теория затухания классовой борьбы была подвергнута критике, по рассказу Николая Ивановича, Сталин в личной беседе с ним соглашался, что в перспективе классовая борьба не может обостряться, а будет приобретать все менее острые формы, поскольку развитие социализма идет по пути к бесклассовому обществу, что отнюдь не исключает обострение классовой борьбы в отдельные периоды. Но кулак не колчак, дословное выражение Бухарина, и кривая пойдет по затухающей. Но когда на апрельском пленуме 29 года Бухарин сказал: «Эта странная теория возводит самый факт теперешнего обострения классовой борьбы в какой-то неизбежный закон нашего развития. По этой странной теории выходит, что чем дальше мы идем вперед в деле продвижения к социализму, тем больше трудностей набирается, тем больше обостряется классовая борьба, и у самых ворот социализма мы, очевидно, должны или открыть гражданскую войну, или подохнуть с голоду и лечь костьми», то Сталин метал громы и молнии. История рассудит, кто был прав. Я уже отмечала, что, используя Бухарина как блестящего полемиста и агитатора, искреннего противника оппозиции, новой, а затем объединенной, Сталин облегчил себе задачу убрать с политической арены виднейших политических деятелей. А затем, повернув на 180 градусов против Рыкова Бухарина Томского, заложил прочный фундамент своего единовластия. Кроме того, была еще одна причина, заставлявшая Сталина до определенного времени показывать, что к Николаю Ивановичу он относится исключительно тепло. Он делал это в подражании Ленину, искренне любившему Бухарина, что было хорошо известно. Отношение Ленина к Бухарину стояло мощным препятствием на пути Сталина. Именно поэтому, чтобы физически уничтожить Бухарина, на процессе требовалось изобразить его организатором покушения на Ленина. Наряду с этим я осмеливаюсь высказать предположение, что, как ни парадоксально оно будет выглядеть, что Сталин какой-то частью своего жестокого сердца любил Бухарина, если это чудовище вообще способно было на такое чувство. Мог же он по-своему любить жену Надежду Сергеевну и одновременно издеваться над ней, загубить ее. Мог любить и дочь Светлану, и в то же время мучить ее, что свойственно деспоту, обречь ее на страдания до конца жизни, хотя так далеко он не заглядывал. Мог Коба любить и Николая, любить его и убить его, ибо чувство любви боролось с чувством ненависти, ненависти и зависти к его яркой личности. Однако в чем же, с моей точки зрения, проявлялась любовь Сталина к Бухарину, если все сказанное выше, и все то, о чем мне еще предстоит рассказать, я расцениваю как политиканство, изощренную хитрость иезуита? Это объяснить довольно трудно, я бы сказала, наряду с политическими соображениями. чувствовалась некоторая интимность в отношении Сталина к Бухарину.